Теперь я связан со всеми, кто хочет бороться за мир. Нелегко нам будет его добиться. Идеи сохранения мира на Земле еще не стали духом нашего времени, а при имеющихся запасах ядерного оружия над нами постоянно висит опасность новой войны, которая в случае возникновения поставит под угрозу существование человечества. И я считаю поэтому, что мы не должны оставлять без внимания ни одно соображение, направленное на сохранение мира. Сейчас всюду создаются организации сторонников мира, авторитет которых растет, и это уже обнадеживает. И мне хотелось бы хоть немного пожить в то время, когда на Земле водворится мир. Швейцер видел уже первые шаги к миру. С огромной, от чистого сердца идущей радостью приветствовал он Московский договор о запрещении атомных испытаний в воздухе, космическом пространстве и под водой. Непосредственно после парафирования этого договора он писал мне: «Московское соглашение – величайшее событие». Швейцер знал, что путь к этому соглашению был труден, и восхищался дальновидностью правительства Советского Союза, планировавшего этот договор, энергией, с которой оно осуществило свое намерение. Он оценил также деятельность американского президента, который, несмотря на сопротивление империалистических кругов Соединенных Штатов Америки, подписал договор. Радость по поводу подписания Московского договора он выразил в одном из своих писем, в котором высказал благодарность советскому правительству за то, что оно так неуклонно идет по пути к миру. Наконец-то блеснул светлый луч во мгле, в которой бродит человечество. Наконец-то появилась надежда, что свет разгонит тьму. Московский договор между Востоком и Западом о прекращении испытаний в воздухе и под водой — одно из величайших, да, самое крупное событие мировой истории. Теперь мы можем надеяться, что термоядерной войны между Востоком и Западом не будет. Когда я думаю о Московском соглашении, то вспоминаю своего друга Альберта Эйнштейна, с которым вместе встал на путь борьбы против атомного оружия. Он умер с чувством полной безнадежности в Принстоне на чужбине. Но я, будучи очевидцем вашего благоразумия и вашего мужества, могу подтвердить, что человечество совершило первый шаг на пути, ведущем к миру. В курсе всех актуальных проблем. Мы ожидали момента, когда сможем передать доктору Швейцеру приветы, поздравления в связи с 85-летием со дня его рождения и подарки Германской Демократической Республики. «Это мы устроим в какое-нибудь воскресенье», — решил Швейцер. Швейцер не любит театральных сцен, не любит быть в центре внимания. Поэтому он был благодарен нам, что мы не устраивали церемонии вручения подарков и не снимали ее на кинопленку, а просто пришли к нему в его рабочую комнату, зачитали в кругу близких ему людей фрейлин Котман и фрейлин Алис Сильвер послание и рассказали о подарках, которые находились уже на складах. Все многочисленные поздравления доктор Швейцер выслушал с большим вниманием. Затем он пожал нам руки и сказал, что, собственно говоря, не может принять на свой счет все эти похвалы, ибо особая благодать помогала ему в его деятельности, помогала находить людей и пути преодоления трудностей. Он перелистал привезенные книги, рассмотрел медаль мира, присланную немецким советом мира, затем вручил нам письменную благодарность, при этом просил передать устно всем, кто чтит его, как сильно радовался он приветствием и награждением. После обеда мы приняли приглашение окружного врача Ламбарена доктора Вейсгербера, покинувшего свою родину Германию и после 1933 года проживающего в Африке, и несколько часов катались на его лодке по Агове. Недалеко от больницы Швейцера, вниз по течению, расположена католическая миссия с большой церковью. Миссия была основана в 1882 году. С Священники и сотрудники миссии хорошо используют глинистую почву. Они построили кирпичный завод и занимаются всевозможными ремесленными работами. Отношения между больницей и католической миссией самые сердечные. Мы часто встречали доктора Швейцера, монахинь и других представителей миссии то в качестве пациентов, то в качестве гостей.